Раздел 3.24. Долгосрочный аспект. Краткосрочный аспект отражает только такие колебания производства, которые возникают при приспособлении к текущему спросу. Но фирму интересует также и даже в большей мере долгосрочный аспект, который присутствует при выборе компании общего направления ее деятельности, определении ее капитальных затрат, оценке ее выживаемости. Высокая прибыль сегодня может оказаться низкой и даже отрицательной завтра. Фирму, если она рассчитывает не только на краткосрочный эффект, содрать как можно больше и удрать, интересует прежде всего, что ей сулит хотя бы ближайшее будущее. Главным критерием при таких плановых расчетах служит выбор наиболее экономически эффективного варианта сочетания труда и капитала, так как именно оно дает на перспективу наинизшие средние издержки. При этом экономическую эффективность не надо путать с физической, инженерной и технической эффективностью. Физическая эффективность той или иной машины, вида оборудования – это их КПД, коэффициент полезного действия. Изобретателя и инженера прежде всего интересует КПД, но это не значит, что более высокий КПД дает более высокую экономическую эффективность. Если стоимость машины растет быстрее ее КПД, происходит удорожание ее полезного эффекта, что часто противоречит экономической эффективности. Экономическая эффективность учитывает совместную производительность всех факторов. Для ее расчета применяется, в частности, рассмотренная выше производственная функция. Но и она бывает недостаточной, если цены факторов не отражают их полной стоимости. Например, в СССР крупные предприятия, как правило, создавались по инженерным проектам и считались эффективными при тех относительных ценах, которые тогда существовали. Так, дешевая гидроэлектроэнергия Братской ГЭС предполагала сравнительную дешевизну производства алюминия на Братском алюминиевом заводе БАС, при том, что сырье доставлялось из стран Карибского бассейна, а металл часто реализовывался за рубежом. При переходе к ценам энергии, ориентированным на мировой рынок, такие предприятия становились убыточными, так как их издержки резко возрастали. Страница 112. Долгосрочное приспособление к новым относительным ценам оказывается трудным. Это касается многих отраслей российской промышленности. Но винить в этом прежних проектировщиков не приходится, так как они исходили из принципиально иной структуры цен. Если факторы не оценены по их полной стоимости, равновесной рыночной цене, предприятие может быть технически эффективным, но неэффективным в экономическом смысле. Чтобы избежать этого, инженеры и технические специалисты должны при проектировании предприятий действовать совместно с экономистами и менеджерами. Более глубокий анализ экономической эффективности и ее форм дан в главе 5. Экономическая теория показывает, что наиболее низкие суммарные издержки достигаются тогда, когда предельные издержки каждого из факторов равны друг другу. Дробь МП от К в числителе, знаменатели П малое от К равно дроби МП большое от Л в знаменатели П малое от Л. Формула 3.12. Или формула дробь МП большое от К в числителе в знаменатели МП большое от Л равно дроби П малое от К в знаменателе P малое от L. Формула 3.13. В этих формулах MP большое от K – предельная производительность капитала. MP большое от L – предельная производительность труда. P малое от K и P малое от L – соответственно, цены капитала и труда. Эти формулы очень важны для понимания многих вопросов, которые рассматриваются далее в этой книге, а потому их следует хорошенько усвоить. В первой формуле предельная производительность каждого из двух факторов труда и капитала делится на их цены. Частное отделение – это предельная производительность в расчете на стоимость единицы каждого из них. Понятие стоимости и цены факторов рассматривается в главе 4. Здесь же можно условно считать, что речь идет о цене оборудования и заработной плате. Это и есть обратное выражение предельных издержек на капитал и труд. Неравенство предельных издержек факторов означает, что один из них переоценен, то есть расходуется в большем количестве, чем нужно, а другой недооценен, и его количество нужно увеличить, чтобы получить наинизшие издержки. Вторая формула, вытекающая из первой, не менее важна и еще проще для понимания, а именно, минимальные издержки достигаются тогда, когда предельные производительности факторов пропорциональны их ценам. Если фирма видит, что труд дорожает относительно капитала, она должна больше расходовать на машины и оборудование и меньше на труд. Если труд относительно дешевеет, то более выгодные трудоемкие варианты. Долгосрочное равновесие фирмы считается достигнутым, если выполняются указанные равенства. Это правило действует совершенно независимо от того, насколько хорошо оценены перспективы спроса и предложения в данной отрасли. Последние важны для определения количества факторов, но не для соотношения между ними. Но именно это соотношение имеет приоритет при долгосрочном планировании, поскольку при его правильном выборе обеспечиваются минимальные издержки независимо от того, угадан будущий спрос или нет. Решающей ориентировкой для оценки этого соотношения и являются сравнительные цены. В практике планирования фирмы, разумеется, должны учитываться сравнительные цены всех факторов, включая цены промежуточных товаров. Правильная оценка потенциального роста спроса также важна, так как от этого зависит расчет необходимого капитала. При изменении относительных цен происходит замещение одного фактора другим. Возможность легкого замещения факторов чрезвычайно важна для эффективного функционирования экономики. Страница 313. В плановой экономике эти возможности были ограничены, в частности, из-за отсутствия на рынке необходимых средств производства и свободного выбора между ними и из-за негибкости цен, недостаточной мобильности рабочей силы. Исследования показывают, что при значительном росте капитала замещение рабочей силы происходило слабо, вследствие чего их суммарная производительность быстро падала, негативно влияя на общие темпы роста в экономике. Слабое реагирование цен вызывало недостаточное замещение технологий, использующих уголь и нефть, другими энергоносителями или вообще энергосберегающими технологиями. В последующем это увеличило трудности приспособления российской экономики к рынку. Резкое вздорожание энергии привело к неэффективности значительной части промышленности. Хотя мобильность рабочей силы возросла в рыночных условиях, она явно несоизмерима с реальными условиями перемещения труда из отрасли в отрасль, из района в район. В результате во многих сферах труд остается недооцененным, причем в еще большей степени, чем в плановой экономике. Страновые различия в относительных ценах факторов могут вести к успешному использованию различных технологий. При этом национальные относительные цены могут заметно отличаться от мировых. Страна сама должна решать, как ей поступить в данном случае. Чрезмерно быстрое приспособление к мировым ценам может нарушить естественные пропорции, характерные для данной страны. Если предоставить процессу идти постепенно, не форсируя его, недооцененные факторы постепенно выравниваются, не вызывая крупных потерь производства и дохода. В приформенной России этот процесс шел слишком быстро, так что приспособление многих отраслей не поспевало за революцией в ценах. Бессмысленно требовать, например, от Австралии, чтобы она оценивала цену гектара земли по цене в Англии. Каждая страна имеет свои относительные выгоды в международном разделении труда, которые выражаются в ее относительных внутренних ценах. Обвинения в демпинге, например, российского алюминия, не имеют поэтому серьезных оснований. Как же выглядят кривые издержек в долгосрочном аспекте? Поскольку в данном случае все факторы производства принимаются за переменные, долгосрочная кривая отражает наинизшие средние издержки, возможные при разных выпусках и при разных наборах факторов. Если соединить все точки наинизших издержек при разных сочетаниях факторов в рамках данной технологии и набора заданных факторных цен, то получается кривая, изображенная на графике 3.13. График 3.13. Долгосрочная кривая издержек. Шкала по оси абсцисс X, шкала по оси ординат C. Кривая, вогнутая выпуклостью вниз. Начальная точка X равно нулю, C равно максимуму. Далее кривая, опускается вниз и вправо до точки x0 при минимальном значении c, и далее продолжается с небольшим подъемом. Линия обозначается как LRAC. Выше линии – область достижимых издержек. Ниже линии – область недостижимых издержек. На первый взгляд кажется, будто между краткосрочной и долгосрочной кривой издержек различий нет. Но это не так. Краткосрочная кривая складывается из двух компонентов – фиксированных и переменных издержек. Страница 114. При исчислении долгосрочной кривой все факторы считаются переменными, причем речь идет о средних, а не предельных издержках. Конкретные расчеты делаются при помощи производственных функций, показывающих разные соотношения факторов, а также различные уровни и структуры издержек. Другая особенность долгосрочной кривой. Все точки сверху от нее указывают набор всевозможных комбинаций факторов, при которых, однако, издержки выше минимальных. Все точки к низу от кривой указывают на издержки, которые невозможно получить ни в каких сочетаниях факторов. В реальной действительности число вариантов, между которыми фирма делает выбор, ограничено. Будут отброшены все явно недоступные и наихудшие варианты, а также некоторые привлекательные, но чрезмерно рискованные. Но даже если таких вариантов немного, все равно они позволяют построить кривую. Ее практическое значение прежде всего в том, что она указывает на оптимальные размеры будущего предприятия или расширение существующего. Расчетная производственная мощность должна быть где-то в окрестности x0, которая соответствует наинизшим издержкам. В своей большей части долгосрочная кривая издержек имеет отрицательный наклон, характеризуя выгоды от увеличения масштаба производства. Точка, в которой наклон меняется на положительный, показывает предел, за которым расширение производства выгодно только в крайних случаях. Этот предел фиксируется используемой технологией, и для его преодоления нужна новая технология. Но часто повышение кривой после оптимальной точки объясняется непомерным увеличением административных расходов на больших предприятиях. Эта проблема разрешается путем децентрализации или иной организационной перестройки. В какой-то части кривая может оказаться горизонтальной. Этот случай указывает на возможность выбора разных размеров предприятий с наинизшими издержками. Все зависит от размеров прогнозируемого спроса и от транспортных издержек на доставку товара потребителям. В СССР было стремление строить крупные и сверхкрупные предприятия в расчете на экономию от масштабов производства и сокращение неоправданного дублирования затрат, которое в какой-то степени неизбежно при распылении производства между большим числом мелких предприятий. Отчасти эти соображения были оправданы работой крупных предприятий на большой и единый общесоюзный рынок. В индустриальных странах с рыночной экономикой на крупные предприятия также приходится значительная часть всей промышленной продукции. Главный источник экономии от масштабов – технология, приспособленная под массовое производство, где возможности для специализации и стандартизации особенно широки. В первой половине XX века массовое производство выражалось в фордизме, то есть конвейере, где каждая операция сведена к простейшим движениям, доступным малоквалифицированным рабочим, а скорость конвейера зависит от администрации. Затраты на конвейерное оборудование окупались только при очень крупных масштабах производства. Последние десятилетия западные страны, в том числе Япония, все больше переходят к так называемому худощавому или гибкому производству, где специализация работников невелика, а объемы выпуска могут быть сравнительно небольшими. На таких предприятиях рабочие организованы в бригады, призванные выполнять всю заданную совокупность операций. Остановки конвейера не считаются ЧП, так как при этом бригада обнаруживает и ликвидирует дефекты и брак. Разработка новых методов и новых продуктов ведется не столько конструкторскими бюро, отделенными от производства, сколько группами конструкторов совместно с работниками, так что экспериментирование и пригонка осуществляются еще до пробного пуска. Главное преимущество состоит в значительном снижении издержек, даже когда объемы производства не возрастают. При этом гибкие производства организуются в основном на крупных предприятиях, достигающих рекордно низких издержек. Страница 115. Но, конечно, для каждой отрасли существуют присущие ей оптимальные размеры производства, что позволяет крупным предприятиям во всех индустриальных странах сосуществовать с многочисленными средними и мелкими предприятиями. При большой дифференциации продукции, смотрите ниже, расширяется поле действий и для небольших предприятий. Плановая экономика с ее концентрацией исключительно на крупных предприятиях не учитывала этот опыт индустриальных стран, позволявший достигать большей гибкости и динамизма в экономике и техническом прогрессе.